На рассвете над Елой лежат облака. Море серое, еще ночное, едва набегает на берег. Баркас рыбаков обходит крутую, курчавую Медведь-гору, и мягкий бриз сразу надувает парус. На побережье все еще спит. Кипарис со своей шерстяной зеленью неподвижный, и там, где их целые рощи, там старое татарское кладбище. Рыбаков четверо. Двое из них – братья Анастасиади, которых давно зовут Анастасиевыми. Сети поставлены с вечера, но рыбы мало, всего несколько десятков кефалий, и баркас к утру уже при полном безветрии медленно движется к берегу. Теперь берег ожил. Первые купальщики разбивают сапфировую воду в бухточки, и на обломках скалы, как бы брошенных в море, близ берега, сидят и над чем-то колдуют два коричнево-загорелых мальчика. Я возьму две кефали покрупнее, отнесу Корнилову. Потом запишите на мой счет. Анастасьев, высокий, худой, в матросской полосатой тельняшке и белых купальных туфлях на резиновой подошве. Челка угольно-черных волос подрезана на лбу наискось и походит на воронье крыло. Корнилов живет высоко на горе, и к нему от вьющейся автомобильной дороги, так называемого серпантина, надо подниматься по каменистой круче в осыпях. Анастасьев медленно идет в гору, две кефали, перехваченные бичевой под жабрами, висят на его согнутой руке. Мальчики, которые колдовали на камнях, теперь проворно перебирают рядом с ним своими до черноты обгоревшими на солнце босыми ногами. Носы у них облуплены, и на месте сошедшей кожи розовые пятна. Ну, что вы нынче набайбачили? Мальчики показывают несколько мелких крабов, ракушки и морского конька, похожего на шахматную фигурку. Very good. Получится полное хозяйство Нептуна. Вообще, Мика и Вика, вам с Корниловым повезло. Анастасьев давно переиначил их имена – Миша и Витя. Но пусть будет так – Мика и Вика. Анастасьев – бывший матрос танкера Новороссийск, человек особенный. Он всегда разговаривает на ходу сам с собой и вставляет словечки на всех языках, так что не поймешь, есть ли такие слова или он их выдумал. Но главное – он дружит с Корниловым. И когда они сходятся вместе, между ними всегда такой интересный разговор, что забудешь про все на свете. Анастасьев посвистывает и оглядывает мальчиков. Мика старший, он круглолиц, с серыми серьезными глазами, медлителен и всегда чем-то озабочен. Вика проворный и бойкий, всюду успевающий сунуть свой любопытный облупленный нос, незаметно руководит старшим братом. А Кефали сегодня опять кот наплакал. А, не в этом счастье. Они минуют развалины крепости, потом крутой откос в базальтовых обломках. Домик, в котором Корнилов снимает верх, стоит в саду. Когда-то он принадлежал океанологу Артемьеву. И в его кабинете, где сейчас живет его ученик Корнилов, стоят банки с заспиртованными рыбами, похожими на цветы или на птиц. Артемьев привозил их со Средиземноморской станции в Неаполе, а взамен отвозил дары Черного моря, бычков, пиламиду и кефалий. Корнилов сероглазый, спутанными светлыми волосами, с сильными загорелыми руками в коротких рукавах рубахи, сидит за своим столом. На столе большие колбы электрических лампочек, пучки морской травы и лакированные прозрачным лаком крабы разных размеров. Буона Джорно! Привет! Привет! Как самочувствие? Превосходно! Ну, раз превосходно, Велите хозяйке зажарить пару кефалей на завтрак. Вы трогательный человек, Анастасьев. Но этого совсем не нужно делать. А свежей кефалей вам плохо не будет.